Новозаветные портреты Христа. Почему в Новом Завете Библии записано четыре евангельских повествования о жизни и служении Господа Иисуса Христа? Почему четыре Евангелия и повествования вместо одного связанного хронологического повествования о Его пребывании на земле? Дух Святой, действительный автор Библии, определил, что для того, чтобы представить полную, ясную и совершенную картину Христа, должен быть написан четырехкратный портрет Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Матфей представляет Иисуса как царя, Марк как слугу, Лука как сына человеческого и Иоанн как сына Божия. Матфей записывает случаи, которые представляют Христа, царя израильского, как он пришел и был отвержен всем народом. Отверженный царь пошел на крест. Вторым повествованием о Христе есть Марк. Он не представляет Христа как царя, но как отверженного служителя. Евангельское повествование Марка является самым коротким повествованием из четырех и содержит в себе только 16 глав, но перечисляет больше чудес, дел и трудов Иисуса, чем другие. Оно исполнено тем, что делает Христос. Матфей, с другой стороны, был осторожен, чтобы рассказать, кто был Христос. Марк ничего не говорит о рождении Иисуса, его родословной или о днях возрастания, но немедленно представляет повествование о труде, который Иисус совершил. Лука представляет Христа в его человечестве, представляя его сожаление и заботы. Иоанн представляет Христа как Бога во всем его божестве. Одной из причин, чтобы иметь четыре евангельских повествования вместо одного составного Евангелия, является естество труда Иисуса как Спасителя мира. В то время как Матфей представляет его как царя, Лука говорит нам о том, кто пришел взыскать и спасти погибшие, будет ли это иудей или язычник. Христос – спаситель всего человечества, язычников, а также иудеев. Итак, мы имеем четыре повествования четырех разных мужей, чтобы обхватить все человечество. В то время, когда писался Новый Завет в Палестине, было четыре рода людей. Во-первых, там были иудеи, которые дали миру свою религию и Спасителя. Фактически, они дали всем религиям мира свой религиозный образец, будучи автором Писаний. Затем были римляне, которые были политической силой и которые дали миру свою версию завоевания и государства. Также были греки, побежденные Римом, но только после того, как они дали миру культуру, язык, архитектуру и искусство. Последней группой были христиане, малочисленная компания верующих и последователей Господа Иисуса Христа. Все эти четыре группы были в виду у Бога, и так мы имеем четыре евангельских повествования. Каждое из них чудесно приспосабливается и апеллирует каждому из них. Прекрасно видеть, как Дух Святой руководил писанием этого четырехкратного портрета Христа. Он избрал иудея, Матфея, писать иудеям об иудейском мессии-царе. Он руководил Матфеем записать только то, что будет относиться к Иисусу как израильскому царю и апеллировать к иудейскому уму. Он руководил Марком таким образом, чтобы апеллировать к римскому уму. Евангелие от Марка является повествованием действий, дел и достижений. Очень часто мы встречаем слово «тотчас». Римляне были очень практическими людьми и не интересовались пророчеством, как иудеи. Они также не интересовались культурой, как греки, но желали действий, которые мы находим в повествовании Марка, римского писателя. Подобным образом мы находим в евангельском повествовании Луки привлекательность культурным и образованным грекам. согласии с этим Дух Святой показывает благородного, культурного и образованного врача доктора Луку, который написал чудесным греческим стилем в Новом Завете повествование, представляющее Господа Иисуса Христа как человека. Его язык, стиль и предмет все вместе находит отклик в греческом уме. Наконец, Иоанн написал специально для верующих христиан, были ли они иудеями, римлянами или греками, и представил Иисуса Христа как Сына Божия и вечное Слово. В согласии со всем этим мы находим, что когда Иисус был распят, Его имя было написано над крестом на трех языках. В Евангелии от Иоанна 19 главе 19 стихе читаем. Пилат же написал и надпись и поставил на кресте. Написано было «Иисус Назарей, царь иудейский». Это было написано на еврейском, чтобы иудеи могли прочесть. Это было написано на латинском, чтобы римляне могли прочесть. Это было написано на греческом, чтобы греки могли прочесть. Эти три национальности были в Иерусалиме во время Христа, плюс, конечно, верующие или христиане из всех трех групп. Будет полезно сделать быстрое сравнение Луки с Иоанном. Например, обратите внимание, что Евангелие от Луки, 1 глава с 1 по 4 стих, открывает заботу Луки, когда он начинает свое повествование. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между вами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Заметьте, как был озабочен Лука, чтобы Евангелие было представлено точно и аккуратно. Повествование Иоанна мы находим некоторую разницу, ибо он не столько интересуется историческим подходом, как теологическим подходом. Прочитаем несколько стихов из первой главы Евангелия от Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились, и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Апостол Иоанн указывает в конце своего повествования, что много других дел совершил Христос, которые не записаны в этом Евангелии. Но то, что было записано, было избрано для того, чтобы привести нас к принятию Христа. В Евангелии от Иоанна 20 главе 31 стихе читаем. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Это не говорит, что Лука сосредотачивается только на истории, а Иоанн только лишь на теологии. Но это является специальным выражением каждого, ибо Лука представляет Христа как совершенного человека, а Иоанн представляет Христа как истинного Бога. Рассматривая дальше, мы находим, что в этом отношении Матфей и Марк очень близки к Луке, тогда как Иоанн в основном стоит один. Мы находим, что Матвей, Марк и Лука передают факты, а Иоанн толкует эти факты. Это в Евангелии от Иоанна мы находим Божию окончательную цель, которая является, чтобы мы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Очень важным фактом относительно Евангелия Христова является то, что это всемирное Евангелие, одинаково применимое для Востока и Запада, одинаково эффективное в Европе или Азии, в Африке или Западном полушарии. Это является Евангелием всякого, для всех людей, всякого языка, племени и народа. Все это предсказано фактом, что вместо одного евангельского повествования мы имеем четыре, чтобы все люди уверовали и познали, что Иисус Христос является Спасителем не только для немногих, но для всех, кто примет и поверует, будет ли он бедным или богатым, белым или черным, иудеем или язычником. Это почему Матфей, иудей, написал для иудеев, Марк, римлянин для римлян, Лука, грек для греков, а Иоанн, ученик Иисуса Христа для всех, кто примет и поверует и будет христианином. Аминь.